44. Ваша книга объединяет людей. Это книга великой выношенной истины. Жан Жильбер, 102-й полк тяжелой артиллерии, 11-й дивизион, 19 июня 1917 года.